Тут Ло Чен-Жи вспомнил о девице. «А что же это за родственница твоя?» — обратился он к Шишу. «Ты только послушай. Пока ты здесь сражался с ней, я захватил какие-то повозки и вместе с находившимися в них людьми пригнал их в стан. Затем я допросил их, зачем они тут разъезжают и что высматривают. Оказалось, что мы задержали мою тетку по матери, да к тому же еще и тещу мою». «Как же это так?» — изумился Ло Чен-Жи. «Покойный брат моей матери, Цзай Цзун, военный губернатор области Лунью, оставил после себя двух дочерей, Цзай Инь-Джань и Цзай Юй-Джань. Старшую из них, Инь-Джань, отец сосватал мне в жены, когда я был еще младенцем. А та, с которой вы сейчас дрались, это сестра ее, Юй-Джань. Они, оказывается, едут на экзамены в свой родной округ, а матушка решила их сопровождать. Мы же решили, что ее к нам подослали высмотреть здесь что-нибудь и вступили с ней в бой. Хорошо, что все вовремя выяснилось, а то могла бы произойти досадная ошибка. А позвольте спросить вас, уважаемые, — обратился под конец Шишу к братьям Вэнь и Сюй Чен-Джи. «Кто вы и откуда идете?» Тут Ло Чен-Джи представил Шишу своих друзей и рассказал ему, почему они здесь очутились. Шишу был очень тронут душевным благородством братьев Вэнь и Сюй Чен-Джи и вместе с Ло Чен-Джи искренне благодарил их. По случаю этой встречи был устроен пир. Однако женщины решили не задерживаться и поспешили в путь, чтобы не опоздать на экзамены. Во время пира вдруг явились лазутчики и доложили, что на днях здесь должна проезжать семья У Дзюсы. Шишу и Ло Чен-Джи сразу же решили воспользоваться этим случаем, чтобы отомстить У Дзюсы. Но что произошло дальше? Будет изложено в следующей главе. Глава 59. Убежище в горных просторах находит скиталец Чен-Джи, и войско на Малом Инчжоу отважный Шишу набирает. Итак, узнав, что в ближайшие дни семья У Дзюсы будет проезжать мимо их стана, Шишу и Ло Чен-Джи решили их уничтожить, чтобы отомстить У Дзюсы за поражение, нанесенное им его войсками. «Я понимаю ваше желание отомстить», — сказал Сюй Чен-Джи, когда Шишу заговорил об этом. «И все же не надо забывать, что семья У Дзюсы едет в сопровождении охраны. Допустим, вы расправитесь с охраной и убьете всех его родных. Разве У Дзюсы оставит это дело так? А его появление здесь с войсками было бы для нас, как говорится, горой Тяньшань, обрушившейся на куриное яйцо. У вашего почтенного отца было войско в десятки тысяч конников и пехотинцев, и то он не смог взять верх над У Дзюсы. Так что ж сможем сделать мы, когда у нас теперь не наберется даже и 2000 войска? По-моему, о мести еще пока рано думать. Мне кажется, что теперь вам лучше всего собрать воедино прежние отряды и держать их в полной готовности, чтобы выступить, когда придет час послужить государю. А место здесь на редкость подходящее. В горах много привольной земли, пригодной для обработки. Я только что осмотрел все вокруг и убедился, что мы можем разместить здесь большое войско. Да и набрать его, пожалуй, будет нетрудно. Ведь дядюшка Ши и долго правил этой областью и снискал себе добрую славу у воинов, которые видели от него много хорошего. Шишу и Ло Чен-Джи согласились с Сюй Чен-Джи и одобрили его предложение. Они приказали своим воинам возделывать поля и заниматься сбором хлебов, стали с этого времени накапливать провиант и тайно собирать войско. Братья Вэнь и Сюй Чен-Джи провели в стане несколько дней и стали собираться в путь. Но, уступив просьбам, Шишу и Ло Чен-Джи прожили там еще некоторое время и только тогда отправились обратно в Хуайнань. Возвратясь домой, где Вэнь Юнь давно уж ожидал их и, встревоженный их отсутствием, не раз посылал людей на розыски, братья Вэнь, Сю и Чен-Джи подробно рассказали Вэнь Юню о событиях в Лунью и о встрече с Ло Чен-Джи. Обо всем, что с ними случилось, Сюй Чен-Джи рассказал также Сыту Ур и сестре. Те, в свою очередь, сообщили ему, что обе девушки Вэнь собираются на уездные экзамены, и уговаривали их поехать вместе с ними. Но мы решили подождать до твоего возвращения, пока окончательного ответа не дали. Так как нам теперь быть? Ну что ж, раз госпоже Вэнь так этого хочется, то следует поехать с ними, — ответил Сюй Чен-Джи. Довольный решением брата, Ли Жун вместе с Сыту Ур сразу же пошли сообщить эту новость Шу Сян и Мо Сян. Те, конечно же, очень обрадовались и тут же позвали Цюй Сяоин, дочь их няни. Сяоин вошла в комнату, увидела Ли Жун и Сыту Ур и стала им земно кланяться. «Мы ведь видимся каждый день», — поспешила поднять ее Ли Жун. — «С чего это ты вдруг сегодня решила отвешивать нам земные поклоны?» «Может быть, ты хочешь, чтобы мы были у тебя сватами?» — пошутила Сыту Ур, кланяясь девушке в ответ. — «Ладно, не смейтесь над ней, пожалуйста», — заступила за девушку Шу Сян. — «Хоть это и дочь нашей няни, но она с детства живет вместе с нами, и мы к ней относимся как к сестре. Она и занимается-то вместе с нами, и мы с ней стали неразлучны. Она очень восприимчива. Достаточно ей лишь раз прочесть что-нибудь, чтобы она сразу все поняла и запомнила. И в каллиграфии, и в своих познаниях она намного превосходит нас. И вот теперь, когда впервые всем девицам представляется возможность держать экзамены, мы решили взять ее с собой. Но так как вам известно ее происхождение, она просила нас замолвить слово перед вами, чтобы вы не выдали ее на экзаменах». «Разве об этом нужно говорить?» — сказала Сыту Ур, выслушав Шу Сян. «Это ведь само собой разумеется. Я тоже когда-то была служанкой во дворце в стране благонравных мужей, так что ж тут такого?» «Словом», — заявила Ли Жун, обращаясь к Сяоин, — «мы отбросим всякие церемонии и впредь будем называть тебя не барышней Цуй, а просто сестрицей Сяоин». «Вы так добры, что я этого никогда не забуду», — сказала Сяоин, обращаясь к Ли Жун и Сыту Ур. «Отныне я буду служить вам, как моим учителям, и уж только перед людьми осмелюсь величать вас сестрицами-наставницами», — закончила Сяоин, еще раз поклонившись Ли Жун и Сыту Ур. «Сестрица-наставница», — рассмеялась Мо Сян, передразнивая Сяоин, — «никогда еще не слышала такого обращения. Нет уж, лучше называй их просто сестрами, а слово «наставница» сохрани в душе. Как говорится, лишь бы в сердце было, а духи сами узнают». Через некоторое время из Хэдуна в Хуайнань приехали все четыре дочери господина Джана — Ланьфан, Хуэйфан, Цюнфан и Юэфан. Девицы приехали к сестрам Вэнь с тем, чтобы вместе с ними ехать на экзамены в область. Таким образом, из Хуайнани в Дяннань отправились сразу 9 человек. Все они успешно сдали уездные и областные экзамены, вернулись в Хуайнань и вскоре отправились на экзамены в столицу.